Глава 12. Политик. В политике наставник он искусный, не умаляя дьявола заслуг, скажу, что опытного сатану он мог бы новым научить соблазнам. Старая песня. Когда Людовик вошел, он грозно нахмурил брови, как всегда, когда бывал чем-нибудь рассержен. Он окинул залу пронзительным взглядом, и глаза его, как рассказывал впоследствии Квентин, сузились и сверкнули, словно глаза притаившейся в кусте змеи. Одного быстрого взгляда было для Людовика довольно, чтобы понять причину происходящей суматохи. Он обратился к герцогу Орлеанскому. — Как? — И вы здесь, любезный брат? И, повернувшись к Квентину, добавил сурово. — Так-то ты исполняешь мои приказания? — Простите его, ваше величество, — сказал герцог. — Он исполнил свой долг. Но я узнал, что принцесса здесь, в зале, и вы сумели преодолеть все преграды, потому что вас окрыляла любовь, — докончил король, который с отвратительным лицемерием упорно старался выставить герцога пламенным поклонником, разделяющим страсть своей несчастной невесты. — И даже развратить моих часовых, молодой человек. Впрочем, чего не простишь влюбленному, который живет своей любовью? Герцог Орлеанский поднял голову, как будто хотел что-то возразить, но привычное уважение, или, вернее, страх перед Людовиком, внушенный ему с детства, сковал его язык. — А Жанне не здоровится? — спросил король и прибавил. — Ну ничего, Луи, не огорчайтесь, она скоро поправится. Дайте ей руку и проводите в ее покое, а я провожу этих дам. Слова короля были равносильны приказанию. Герцог Орлеанский подал руку принцессе и повел ее в один конец галереи, а король, сняв перчатку с правой руки, любезно предложил руку графине Изабелле и повел обеих дам к противоположной двери. Почтительно раскланившись с ними, он постоял на пороге, пока они не скрылись из виду, затем спокойно притворил дверь, запер ее на замок, вынул ключ и сунул его себе за пояс. В эту минуту он был очень похож на старого скрягу, который только тогда и спокоен, когда носит при себе ключ от своих запертых сокровищ. Медленным шагом, задумчиво, потупив глаза в землю, Людовик направился прямо к Дорварду, который, зная, что он прогневил короля, со страхом ждал его приближения. — Ты виноват, — сказал Людовик, подойдя к Квентину и глядя на него в упор. Ты очень виноват и заслуживаешь смерти. Молчи, не оправдывайся. Какое тебе дело до герцогов и принцесс? Ты должен знать только мои приказания. Но что же мне было делать, ваше величество? — промолвил юный воин. Что делать? И это спрашиваешь ты, часовой? — ответил король с гневом. К чему же тебе оружие? Ты должен был приставить ружье к груди дерзкого ослушника, и если бы он отказался удалиться, уложить его на месте. Ступай. В соседнем покое ты увидишь лестницу. Спустись по ней во внутренний двор. Там ты найдешь Оливье. Пошли его ко мне, а сам иди в казарму. И если ты дорожишь жизнью, не будь так же слаб на язык, как ты был сегодня слаб на руку. Довольный, что так дешево отделался, но, возмущаясь в душе против той холодной жестокости, которой король, по-видимому, требовал от него при исполнении его служебного долга, Дорвард поспешил спуститься по указанной лестнице и, очутившись во дворе, где его ждал Оливье, передал ему королевское приказание. Лукавый Бродобрей поклонился, вздохнул, улыбнулся, пожелал молодому человеку доброго вечера еще более мягким и вкрадчивым тоном, чем обыкновенно, и они расстались. Квентин отправился в казармы, а Оливье — к королю. К сожалению, в этом месте записок, которыми мы пользовались для нашего правдивого рассказа, оказался пропуск, ибо они были написаны главным образом со слов Квентина, который, понятно, не мог сообщить того, что произошло в его отсутствие между королем и его тайным советником. По счастью, в библиотеке замка Ольё нашлась рукописная копия скандальной хроники Жана де Труа, гораздо более подробная, чем печатное издание. На полях ее оказались весьма любопытные пометки, сделанные, как мы полагаем, самим Оливье после смерти его господина, и прежде чем сам он удостоился давно заслуженной награды петли. Из того же источника нам удалось почерпнуть содержание ниже приведенного разговора Людовика с его презренным любимцем, разговора, бросающего такой яркий свет на политику этого государя, какого мы, может быть, напрасно искали бы в другом месте. Когда любимец Людовика вошел в Роландову галерею, он застал короля сидящим в кресле, которое только что оставила его дочь, и погруженным в глубокую задумчивость. Хорошо зная характер своего государя, Оливье бесшумно скользнул в его сторону, чтобы оказаться в поле его зрения, и когда увидел, что король его заметил, скромно отошел и остановился в отдалении, ожидая, когда с ним заговорят. Первые слова Людовика были далеко не любезны. «Итак, Оливье, все твои прекрасные планы тают, как снег от южного ветра. Об одном молю теперь Пречистую Деву, чтобы они не обрушились нам на голову, как те снежные лавины, о которых швейцарцы рассказывают столько чудес». «С прискорбием узнал я, государь, что дела идут не совсем хорошо», — ответил Оливье. «Не совсем хорошо?» — воскликнул король, вскакивая и принимаясь шагать по зале. «Скажи лучше плохо, так плохо, что хуже и быть не может». А все твои романтические советы? Где уж мне покровительствовать угнетенным красавицам? Вот теперь Бургундия готова поднять против нас оружие и заключить союз с Англией. И, разумеется, Эдуард, которому сейчас нечего делать у себя дома, не преминет наводнить Францию своими войсками через эти злополучные ворота Кале. Каждого порознь я, может быть, еще сумел бы вразумить или одолеть, но когда они соединятся... Когда они соединятся? А тут еще измена этого негодяя Сен-Поля. И все это по твоей вине, Оливье, из-за твоего дурацкого совета принять этих дам и послать проклятого цыгана с поручениями к их вассалам. — Но, государь, вам известны мои основания, — ответил Оливье. Владения графини лежат на границе Бургундии и Фландрии, замок ее почти неприступен, а права на соседние земли таковы, что если их как следует поддержать, мы бы еще заставили бургундца призадуматься, как бы выдать графиню за человека, преданного интересам Франции. «Приманка действительно соблазнительная», — сказал король. «И если бы нам только удалось сохранить в тайне место пребывания графини, мы бы легко могли устроить этот выгодный для Франции брак богатой наследницы. Но этот проклятый цыган! Как мог ты доверить такое важное дело этой неверной собаке, поганому язычнику?» «Прошу вас вспомнить, ваше величество», — сказал Оливье, — что вы сами доверились ему гораздо больше, чем я советовал. Он бы, наверное, исполнил поручение этих дам и доставил бы родственнику графини ее письмо, в котором она просила его защищать замок и обещала скорую помощь, но вашему величеству угодно было испытать пророческий дар этого бродяги, и таким образом он выведал тайны, которые ему было, конечно, соблазнительно выдать герцогу Карлу. «Мне стыдно за себя, Оливье», — сказал Людовик. «Но ведь недаром же эти язычники считаются потомками мудрых халдеев, изучивших в равнинах Шинара искусство читать будущее по звездам». Хорошо зная, что, несмотря на весь свой ум, Людовик верил колдунам, астрологам, чародеям и прочим представителям темной науки прорицания будущего, в которой он считал немного сведущим и самого себя, Оливье не посмел отстаивать свое мнение и только заметил, что на этот раз цыган оказался плохим пророком хотя бы для себя, так как, наверное, не вернулся бы в Тур, зная он, что его ожидает там виселица. «Люди, обладающие пророческим даром, — возразил Людовик очень серьезно, — бывают часто не способны предвидеть события, касающиеся их самих. «С позволения вашего величества», — сказал Оливье. «Это все равно, как если бы человек со свечой в руке видел окружающие предметы и не мог разглядеть собственные руки. Но он не может видеть своего лица, хотя и видит лица других людей», — возразил Людовик. «Это сравнение лучше поясняет мою мысль. Однако это не относится к делу. Цыган уже получил по заслугам, и мир праху его. Но эти дамы... Присутствие их здесь не только может навлечь на нас войну с Бургундией, но еще и помешать моим личным видам и планам. Этот мягкосердечный герцог уже заметил нашу красотку, и я предвижу, что это сделает его менее сговорчивым в вопросе о браке с Жанной. Ваше Величество, могли бы отослать дам в Бургундию и таким образом сохранить мир с герцогом? — заметил советчик. — Конечно, это, может быть, вызовет ропот и будет названо бесчестным поступком, но если такая жертва необходима... — Будь она выгодна, Оливье, я бы ни на минуту, не задумываясь, принес ее, — ответил король. — Я старый воробей и не попадусь на удочку, называемую честью. Но гораздо хуже потери чести то... что, отсылая этих дам в Бургундию, я теряю ту выгоду, которую мы могли бы получить, давая им убежище при нашем дворе. Было бы слишком обидно упустить такой удобный случай посадить друга Франции и врага Бургундии в самом центре владений герцога и в такой близости от мятежных городов Фландрии. Нет, Оливье, я не могу отказаться от выгод, которые сулит нам брак этой девушки с человеком, близким нашему дому. — Ваше Величество, — проговорил Оливье после минутного раздумья, — могли бы вы выдать ее за верного человека, который принял бы всю вину на себя, а сам тайно служил бы вашему Величеству? Вы же для вида отреклись бы от него. — Да, но где его найти, этого верного человека? — спросил Людовик. — Выдай я ее за одного из наших мятежных дворян. Разве это не упрочит его независимость? А к чему клонится вся моя политика стольких лет, как не к упразднению этой независимости? Разве Дюнуа, ему, только ему одному я еще мог бы поверить, какое бы он ни занимал положение, он всегда будет сражаться за французский престол? Но нет, богатство и почести меняют человека. «Нет, я не поверю и Дюнуа». «Ваше Величество, могли бы найти других», — сказал Оливье гораздо более смиренным и вкрадчивым тоном, чем он обыкновенно говорил с королем, позволявшим ему подчас много вольностей. «Вы могли бы найти человека, полностью зависящего от вашего расположения и ваших милостей, человека, которому ваша поддержка была бы так же необходима, как солнце и воздух». Человека, более способного мыслить, чем действовать. Человека, который походил бы на тебя, не так ли? — перебил его Людовик. — Ну нет, Оливье, ты залетел уж слишком высоко. — Как? Только потому, что я оказываю тебе доверие, что в благодарность за твои услуги я позволяю тебе иной раз постричь того или другого из моих вассалов? Ты вообразил, что можешь сделаться мужем такой красавицы, да еще и графини в придачу? Это ты-то, человек без роду и племени, человек без всякого образования, чей хваленый ум не более как хитрость, а храбрость и вовсе сомнительна. Ваше Величество, изволите возводить на меня напраслину. У меня и в мыслях не было подобных притязаний, — ответил Оливье. — Очень рад это слышать, мой друг, — сказал король, — потому что это доказывает твое благоразумие. А мне почудилось, что ты именно на это и метишь. Но возвратимся к делу. Я не могу выдать эту красавицу ни за кого из моих подданных, не могу отправить ее обратно в Бургундию, не могу отослать ни в Англию, ни в Германию, где она может достаться человеку, который будет более склонен к союзу с Бургундией, чем с Францией. Еще примется чего доброго усмирять законное недовольство Гента и Льежа, вместо того, чтобы оказать им поддержку и заварить хорошую кашу в собственных владениях герцога Карла. Пускай бы расхлебывал. А ведь они совсем готовы к восстанию, особенно Льеж. Только бы их немножко раззадорить, и они наделают хлопот моему любезному брату больше, чем на год. И если бы их еще поддержал какой-нибудь воинственный граф де Круа... Нет, Оливье, этот план слишком соблазнителен, чтобы отказаться от него без борьбы. Не может ли что-нибудь придумать твой изворотливый ум? Оливье долго молчал и, наконец, ответил. «Что сказали бы вы, ваше величество, насчет брака графини Изабеллы с Адольфом герцогом Гёльдернским?» «Как?» — воскликнул король с удивлением. «Принести такое прелестное создание в жертву этому разбойнику, который низложил, заключил в тюрьму и грозился убить родного отца?» «Нет, нет, Оливье, это было бы слишком большой жестокостью даже для нас с тобой, хоть мы и мало разборчивы в средствах для достижения нашей прекрасной цели — спокойствия и процветания Франции. К тому же владения Адольфа слишком удалены от нас, да и граждане Гента и Льежа его ненавидят. Нет-нет, не надо мне твоего Адольфа Гёльдернского. Придумай кого-нибудь другого». «Моя изобретательность истощилась, ваше величество», — ответил Оливье. «Я не могу найти для графини де Круа такого мужа, который отвечал бы всем вашим требованиям. Слишком уж их много. Он должен быть другом вашего величества и врагом Бургундии, должен быть настолько тонким политиком, чтобы расположить к себе жителей Гента и Льежа, и достаточно храбрым, чтобы защищать свои небольшие владения от могущественного герцога Карла. Кроме того, он должен быть знатного рода, на этом ваше величество особенно настаивает, да еще вдобавок образцом добродетели». «Нет, Оливье, я не настаиваю, то есть не очень настаиваю на добродетели», — сказал король. «Но мне кажется, что мужем Изабеллы де Круа должен быть не такой всем известный отъявленный негодяй, как этот Адольф Гёльдернский. Что ты скажешь, например, раз уж мне приходится придумывать самому, что ты скажешь о Гильоме де ля Марке?» «По чести, ваше величество, — ответил Оливье, — я не могу пожаловаться, что вы предъявляете слишком высокие требования к нравственным качествам будущего супруга графини, если вы довольствуетесь таким орденским вепрем». «Как? Де ля Марк? Да ведь это известнейший по всей границе разбойник и убийца. Сам папа отлучил его от церкви за многие злодейства». «Ну, мы выхлопочем ему отпущение, Оливье», — сказал король. «Святая церковь милосердна». «Да ведь этот человек почти вне закона», — продолжал Оливье. «Он изгнан из пределов империи приговором Ротисбонского сейма». Ротисбона — французское название города Регенсбурга в Баварии. В XV веке это был вольный имперский город, в котором происходили сеймы, съезды феодальных государей, подчиненных германскому императору. «Мы снимем с него это запрещение, Оливье. Имперский сейм можно вразумить». «Он знатного происхождения, это верно», — продолжал Оливье. «Но по манерам, по наружности, да и по натуре он настоящий фламандский мясник. Нет, она никогда не согласится на этот брак. Но, если я не ошибаюсь, при его способе сватовства у нее не будет другого выбора», — заметил Людовик. «Я вижу, что был неправ, обвиняя ваше величество в излишней щепетильности», — сказал Оливье. «Клянусь жизнью, герцог Адольф со всеми своими преступлениями воплощенный добродетель в сравнении с Делямарком. И, кроме того, как устроить его встречу с невестой? Ведь вашему величеству известно, что он не смеет показываться за пределами своего орденского леса». «Об этом надо подумать», — сказал король. «А первым делом надо дать понять этим дамам, что их дальнейшее пребывание при нашем дворе может повлечь за собой разрыв между Францией и Бургундией, и что, не желая выдавать их нашему любезному брату, герцогу, мы бы хотели, чтобы они немедленно и тайно удалились из наших владений». «Они потребуют, чтобы их припроводили в Англию», — сказал Оливье. «А там, глядишь, снова вернуться во Фландрию с каким-нибудь круглолицым, долгогривым красавцем-лордом, да еще в сопровождении 1000-3 стрелков в придачу». «Нет-нет», — ответил король, — «мы не осмелимся, ты понимаешь? Не осмелимся оскорбить нашего любезного бургундского брата, отослав их в Англию». «Это навлекло бы на нас его неудовольствие, точно так же, как и пребывание их при нашем дворе. Нет-нет, мы можем только верить их покровительству Святой Церкви. Все, что мы можем сделать для них, это помочь им бежать под охраной небольшого отряда к епископу Льежскому, который на время поместит прекрасную Изабеллу под защиту какого-нибудь монастыря. И если этот монастырь сможет защитить ее от Гильома де Лемарка, когда он узнает о благоприятных для него планах вашего величества, значит, я ошибаюсь в этом человеке». «Правда твоя», — сказал король. «Благодаря нашей тайной денежной помощи де Лемарку удалось собрать шайку таких отчаянных головорезов, что теперь он может не только держаться в своем лесу, но даже быть опасным соседом и для бургундского герцогства, и для епископа Льежского. Ему недостает только земель, которые он мог бы называть своими, а так как теперь ему представится удобный случай приобрести их при помощи брака, то я думаю, черт возьми, что нам едва ли придется объяснять ему, как в данном случае поступить. И тогда у герцога бургундского окажется такая заноза в боку, что ее вряд ли сумеет вытащить самый искусный хирург. А когда орденский вепрь, которого он изгнал из его владений, укрепится и захватит все земли, замки и титулы прекрасной графини, да еще, пожалуй, станет во главе мятежников Льежа, то, клянусь честью, очень возможно, тогда мы посмотрим, будет ли наш любезный братец думать о войне с Францией, и не придется ли ему благословлять свою звезду, если Франция не объявит войну ему самому. Ну что, как ты находишь мой план, Оливье?» «Превосходным», — ответил Оливье, — «за исключением того, что этот план отдает прелестную графиню в руки дикому вепрю Орден. По чести говоря, будь у Тристана-отшельника чуточку побольше внешнего лоска, даже он был бы более приличным мужем для нее. Однако ты недавно предлагал ей в мужья цирюльника Оливье, — сказал Людовик. Нет, милый друг, хоть Оливье и Тристан — незаменимые советчики и исполнители, они не из того теста, из какого делают графов. В жилах Гильома де ля Марка течет кровь седанских князей, не уступающая в благородстве моей собственной. Ну, а теперь к делу. Итак, я должен убедить графиню де Круа в необходимости немедленного тайного бегства, разумеется, под надежной охраной. Добиться этого будет нетрудно. Стоит мне только намекнуть, что в случае отказа они могут попасть в руки герцога бургундского. Ты же должен найти способ уведомить де ля Марка об отъезде этих дам, а уж там его дело выбрать время и место для своего сватовства. Я уже нашел, кому поручить их охрану в пути. Могу я осведомиться, на кого, Ваше Величество, думаете возложить столь важное дело? — спросил Оливье. — Разумеется, на чужестранца, — ответил король. — На человека, у которого здесь нет ни родства, ни свойства и никаких интересов, для которого нет никакой выгоды мешать моим планам, и который слишком мало знает нашу страну и борьбу партий, чтобы заподозрить больше, чем я захочу ему сообщить. Одним словом, я думаю поручить это дело тому молодому шотландцу, который сейчас прислал тебя сюда. Оливье помолчал с видом человека, сомневающегося в благоразумии подобного выбора, и, наконец, сказал: «Ваше Величество, не имели прежде обыкновения так скоро доверяться неизвестным людям, как доверяетесь теперь этому мальчику?» «У меня есть на то свои причины», — ответил король. «Ты знаешь, как я чту святого Юлиана», — тут он перекрестился. «Третьего дня я молился ему перед сном и просил этого покровителя странников, чтобы он послал мне побольше тех странствующих иноземцев, с помощью которых я надеюсь добиться полного повиновения во всем моем королевстве. Взамен я обещал этому святому принимать их и покровительствовать им во имя его. И в ответ на вашу молитву святой Юлиан послал вам это длинноногое произведение Шотландии? — спросил Оливье. Несмотря на то, что Оливье прекрасно знал, какую огромную роль играло суеверие в набожности Людовика, и что его ничем нельзя было так оскорбить и задеть, как коснувшись этой темы, несмотря на то, повторяю, что Оливье была известна эта слабость короля, и что поэтому он постарался предложить свой вопрос самым невинным тоном, Людовик почувствовал скрытую в нем насмешку и бросил на говорившего гневный взгляд. «Негодяй! Недаром тебя прозвали дьяволом», — сказал он. «Кто, кроме дьявола, посмеет издеваться над своим государем и над святыми угодниками? Будь ты мне хоть на волос менее необходим, я бы велел тебя вздернуть вон на том дубе перед замком в поучении всем безбожникам. Знай же, неверный раб, что не успел я закрыть глаза, как мне явился блаженный Юлиан». Святой держал за руку юношу. Он подвел его ко мне и сказал, что этому юноше суждено спастись от меча, от воды и от петли, и что он принесет счастье всякому делу и предприятию, в котором будет участвовать. Наутро я вышел гулять и встретил юношу, которого видел во сне. У себя на родине он спасся от меча, уцелел во время избиения всего его семейства. Здесь же, за короткий промежуток, в 2 дня, он чудом спасся от воды и от петли, и уже успел, как я тебе говорил, оказать мне немаловажную услугу. Вот почему я верю, что он послан святым Юлианом, чтобы служить мне в самых трудных, опасных и даже отчаянных предприятиях. Окончив эту речь, король снял шляпу, выбрал из многочисленных, украшавших ее свинцовых образков, тот, на котором был изображен святой Юлиан, положил шляпу на стол, и, как это с ним часто случалось в те минуты, когда надежды или, быть может, угрызение совести волновали его, опустился на колени и с глубоким благоговением вполголоса прочитал молитву. Это был один из тех болезненных припадков суеверной набожности, которые часто овладевали Людовиком в самые неподходящие минуты и делали этого мудрейшего из государей похожим на помешанного или на человека, удрученного воспоминанием о совершенном им преступлении. Пока Людовик молился, его любимец смотрел на него с почти нескрываемым презрением и насмешкой. Одной из особенностей этого человека было то, что, оставаясь наедине со своим господином, он отбрасывал в сторону тот униженно вкрадчивый тон, которым отличалось его обращение с другими. Если в нем и теперь оставалось все-таки что-то, напоминавшее кошку, то это была кошка в те минуты, когда она настороже и готова одним прыжком броситься на врага. Причиной такого поведения Оливье была, вероятно, его уверенность в том, что его господин слишком лицемерен, чтобы не видеть каждого лицемера насквозь. «И что же этот юноша, осмелюсь спросить, действительно похож на того, которого Ваше Величество видели во сне?» — осведомился Оливье. «Как 2 капли воды», — ответил король, который, как все суеверные люди, часто поддавался обману собственного воображения. «И кроме того, я велел Галеотти Мартивалли составить его гороскоп и узнал из его слов, а также из собственных наблюдений, что судьба этого бездомного юноши во многом управляется теми же звездами, как и моя. Гороскоп — предсказание судьбы человека по звездам». Что бы ни думал Оливье о причинах, которыми Людовик так уверенно объяснял свое доверие к неизвестному мальчишке, он не осмелился ничего возразить, хорошо зная, что король, сильно увлекавшийся во время своего изгнания изучением астрологии, не потерпит насмешки над своими воображаемыми знаниями. И поэтому он только выразил надежду, что этот юноша справится с таким сложным поручением и оправдает оказанное ему доверие. «Мы примем меры, чтобы иначе и быть не могло», — сказал Людовик. он будет знать только одно, что ему поручено доставить графинь де Круа в резиденцию епископа Льежского. О возможном вмешательстве Гильома де Лемарка он будет знать не больше самих дам. Об этом мы сообщим только проводнику, выбрать которого уже ваше дело с Тристаном. Но в таком случае, — заметил Оливье, — если судить по виду этого молодого человека, да еще принять в расчет, что это шотландец, он не помирится с вмешательством дикого вепря и тотчас возьмется за оружие. А тогда, пожалуй, ему не удастся спастись от клыков дикого зверя, как удалось сегодня утром. Ну что ж, если ему суждено умереть, — сказал хладнокровно Людовик, — святой Юлиан, да будет благословенно имя его, пошлет нам вместо него другого. Какая беда, если посланный будет убит, исполнив свое поручение? Это то же, что разбить бутылку, когда вино из нее выпито. Итак, нам надо поторопиться с отъездом дам, а затем уже постараемся уверить графа де Крефкера, что их побег совершился без нашего ведома. Мы скажем ему, что собирались выдать их нашему любезному брату, но их неожиданное бегство помешало нам, к несчастью, выполнить это намерение. А если граф слишком догадлив, а господин его слишком предубежден против вашего величества, чтобы поверить этому? Матерь Божия! — воскликнул Людовик. — Да ведь такое неверие недостойно христианина. Но они должны будут поверить нам, Оливье. Мы выкажем всем нашим поведением такое безграничное доверие нашему любезному брату герцогу Карлу, что если он не уверует в нашу полную искренность, он будет хуже всякого неверного. Поверь мне, Оливье, я твердо убежден, что могу заставить Карла Бургундского думать обо мне все, что мне заблагорассудится, и, будь это необходимо, чтобы успокоить его подозрения, я бы поехал к нему в его лагерь верхом, безоружный и без всякой охраны, кроме твоей скромной особы. А я, — сказал Оливье, — хоть я не могу похвастать, что умею владеть другим оружием, кроме бритвы, готов скорее выдержать натиск целого отряда швейцарцев с копьями наперевес, чем сопровождать ваше величество при этом дружеском посещении Карла Бургундского. Слишком уж много у него оснований считать вас своим врагом, государь. — Ты глуп, Оливье, — сказал король. — Глуп, вопреки всем твоим притязаниям на проницательность. Ты не понимаешь, что тонкая политика часто надевает личину величайшего простодушия, так же, как под самой скромной наружностью скрывается иной раз настоящая храбрость. Уверяю тебя, если б понадобилось, я бы, не задумавшись, сделал то, о чем сейчас говорил, лишь бы святые благословили мое предприятие, да сочетание звезд благоприятствовало ему. В этих словах Людовик XI впервые высказал смелую мысль, которую впоследствии привел в исполнение. Он хотел обмануть своего великого противника, но при этом чуть сам не погиб. Расставшись с Оливье, король отправился прямо к графиням де Круа. Ему нетрудно было убедить их в необходимости немедленно оставить французский двор. Для этого довольно было одного намека на возможность выдачи их герцогу Бургундскому. Но не так легко было уговорить их избрать местом своего нового убежища Льеж. Они просили и умоляли отправить их в Британь или Кале, к герцогу Бретонскому или к английскому королю, где они могли бы прожить в безопасности до тех пор, пока не смягчится гнев герцога Бургундского. Но ни одно из этих мест не входило в расчеты Людовика, и, в конце концов, ему удалось уговорить их выбрать то место, которое было всего удобнее для выполнения его планов. Надежность покровительства епископа Льежского была вне всяких сомнений. С одной стороны, его духовный сан вполне защищал беглянок от насилия всякого христианского государя. С другой, его военных сил, хоть и не особенно многочисленных, было вполне достаточно, чтобы оградить от внезапного нападения как его самого, так и тех, кому он давал приют. Все затруднение заключалось в том, чтобы благополучно добраться до маленького двора епископа, но об этом Людовик обещал позаботиться. Он сказал, что распространит слух, будто графини де Круа бежали ночью из Тура. Боясь быть выданными бургундскому послу, и направили свой путь в Британь. Кроме того, он обещал дать им небольшую, но надежную охрану и письма к начальникам всех городов и крепостей, через которые им придется проезжать с приказанием оказывать путешественницам всяческую помощь и покровительство. Графини де Круа были очень обижены неблагородным и нелюбезным поступком Людовика, лишившего их обещанного приюта, но ни та, ни другая не высказали ему своего недовольства. Они не только ничего не возразили против поспешного отъезда, который он предлагал, но даже попросили разрешения выехать в ту же ночь. Графиня Амелина тяготилась уединенной жизнью при дворе, где не было ни празднеств, ни веселого общества. А графиня Изабелла, присмотревшись поближе к французскому королю, пришла к заключению, что, будь соблазн немного посильней, Людовик не только выслал бы их из Франции, но, не задумываясь, выдал бы их разгневанному государю, герцогу Бургундскому. Желание дам поскорее уехать пришлось как нельзя более по сердцу и самому Людовику, который прежде всего стремился сохранить мир с герцогом Карлом. К тому же он боялся, как бы присутствие прелестной Изабеллы не помешало осуществлению его излюбленного плана — брака его дочери Жанны с герцогом Орлеанским.